Желудок напомнил о себе, и я решил, что, наверное, пришло время уделить себе хоть немного внимания. Предупредив дежурного, я отогнал газик на базу, поставил его в бывший Юркин гараж и пошлепал домой, стараясь выбирать места по суше. Дождь почти прекратился, но весь день, судя по всему, сеял добросовестно. Проезжая часть уже превратилась в сплошную лужу. Тротуары еще кое-где держались, благо они чуть повыше. Опять патруль, как всегда, у деревянного дома на углу Космонавтов и Профсоюзной. И опять ничего не сказали, только стволы на моей карточке сверили. Выходит, и Ксения права, не видят они мою новую сущность. Это хорошо, конечно, но вот на нервы все равно давит. Уже идя к дому, до которого тут было всего ничего, я подумал, а что, если я в городе такой не один? По спине пробежал холодок. А ведь вполне может быть. Я не уникален, и то, что произошло со мной, вполне могло произойти с кем-то еще, хоть вчера, хоть 5 лет назад. А нашлась ли рядом с таким человеком своя и Ксения, которая объясняла, что к чему? И кем мог быть такой человек? Обычным горожанином, бойцом боевой группы? А может... может, колдуном? Тьфу ты, Волков. Ты сейчас дофантазируешься до того, что решишь сам застрелиться серебряной пулей, чтобы не мучиться. Придя домой, я первым делом развесил промокшие вещи на радиаторе отопления, а сам хорошенько растерся полотенцем. Подумав, налил 50 грамм из фляги, хлопнул, закусил куском колбасы. С тоской посмотрел на почти пустой холодильник, выглянул в окно, дождя нет. Сходить, что ли, до туриста, благо рядом. Покопавшись в шкафу, вытащил запасной комплект одежды. С нашей работой такой должен быть всегда. Правда, придется обойтись без бронекуртки, как бы ее и правда не пришлось выкинуть по совету Большакова. Взял вместо этого плотную зеленую полуармейского образца, вроде той, что купили на рынке Маша. Какая-то артель такие шьет, вроде где-то в деревнях. Мелькнула какая-то мысль, но оформиться не успела. Видимо, сказывалась насыщенность дня событиями. Взяв кольт и ТТ, я позвонил дежурному, сообщил, что буду в туристе, и вышел. Вечер был в самом разгаре. Пахло едой так, что аж голова закружилась, а урчание желудка, кажется, было слышно и на другом конце зала. Народу битком. Ну а что вы хотите? Вечер пятницы. Многие уже со смены пришли. Тем не менее, вон знакомые ребята с базы. Можно присоединиться. Может, и из боевой группы кто есть, но с нашими как-то уютнее, что ли. За круглым столиком сидели Пашка Плотников, Леха Лукин, Стас Тищенко и Саня Антипов. Быстренько договорившись, что они чуток потеснятся, я сгонял за стойку к бармену и был вознагражден табуреткой. Прекрасно, а больше мне и мечтать нечего. Официантка пришла другая, Светка, похоже, сегодня командует. Да ладно, какая разница? Я заказал жаркое и салат, а когда на столе появилось пиво, молча стукнулся кружкой с ребятами. Лишь когда отпил, начался разговор. — Ну что, Волк, живой? — ехидно поинтересовался Плотников. — Как нога? Знали бы они, насколько это Волк сейчас к месту. Но самое удивительное, сам я воспринимал это как-то отстраненно, будто не со мной происходит. Раздвоение личности, что ли? Не, не надо мне такого. — Блин, Паш, если бы не вы, неизвестно, кто жевал бы сейчас мою ногу, — честно сказал я. — Мужики, следующий заход пива за мой счет. Походу, праздную второй день рождения. — День рождения Волка, ага. — А что случилось? — заинтересовался Антипов. — Волк решил поработать на управу, вот и носится как угорелый, — съехидничал Стас. Впрочем, Пашка за кружкой пива почти сразу рассказал, как они эвакуировали меня с болота. Правда, рассказывал цветисто, особенно о броненосцах. После этого все согласились про второй день рождения и еще раз стукнулись за здоровье. — Колдуны, говоришь, мутили? — пробормотал Леха. — Знаешь, Серега, я думаю, даже при всем бардаке там, откуда я, до такого не доходило. — Ну да, Леха провалившийся, как и я. Правда, понятия не имею из того же мира, откуда мы с Машей, или из другого. — С колдунами вообще непонятки, — сказал Пашка, жуя гренку. — Волк, мы-то все в курсе. А ты знаешь, что сегодня колледж полностью закрылся? То есть вообще? Больше скажу, я даже знаю, от чего именно он закрылся, но нельзя ребятам говорить. Многие знания, многие печали. Не хватало, чтобы еще и их в оборот взяли. «Слышал!» — ответил я, отпивая пиво, чтобы прикрыть лицо. Видимо, инстинкт вруна работает. «В управе говорили сегодня. Но я на выезде был, мы в Кикино гоняли». Выезды в Кикино — штука обыденная, никто не удивился. Да и боевая группа катается по округе ничуть не меньше, чем патруль. «Сегодня на болото бессмежников выезжали», — сказал Антипов. «Ребята говорят, кошмар вообще, болото кипит. Опять прыгуны, размывы были, водяной бесится, двое покусанных, и это еще хорошо, я считаю». «Недолго музыка играла», — подхватил Стас. «Мы в прошлый выезд вообще тихо проехали, как на прогулку». Я старался помалкивать. Пусть ребята болтают, может, узнаю, что новое. Больше всего меня интересовал кинотеатр, но нет. Его так никто и не упомянул. Принесли мою жаркую. Я сказал официантке, чтобы следующую партию выпивки записала на меня. И принялся за еду. Кажется, только сейчас понял, насколько оголодал. «Вот сразу видно, волк, как на еду кидается!» Прозвучало за спиной ехидное. Светка, конечно же, кто же еще? «Привет, радость моя!» Я, обернувшись, неумело улыбнулся с набитым ртом. «Спасибо за приятного аппетита!» Улыбка сползла с лица Светки. Она как-то странно посмотрела на меня, наклонилась. «Волков, ты не заболел? Бледный, заросший, реально на волка похож!» «Тяжелый день, Свет!» Я чуть не поперхнулся, глотая жаркое. Запил пивом, а внутри похолодело. Неужто Светка что-то почувствовала? Нет, не должна. Колдовских способностей у нее точно нет, но вот жизненный опыт тот аж зашкаливает. «Свет, отстань от человека! Его на днях опять чуть не сожрали!» — вмешался Плотников. — «Сама знаешь, какая у нас работа». — Да? Светка по глазам, видно, не поверила. Или поверила, но не придала внимания Пашкиной фразе. Опять посмотрела на меня. — Ну, смотри, Волков, давай осторожнее. Странный ты какой-то. Она ушла, а я опять схватился за пиво. Но, похоже, никто из ребят не почуял неладного. Болтали на отвлеченные темы. Стас начал о похождениях на любовном фронте... И я с удивлением понял, что наш выезд в Беленец, в вокзальном, остался без особого внимания. Так-то неудивительно, тот же патруль в нем и не участвовал. Но, выходит, и участвовавшие особо не распространяются. А ведь операция была мощная. Я за время своего пребывания тут настолько масштабных и не припомню. Вот уж и правда, тайные операции при этом у всех под носом. «А что городские колдуны что-то говорят о том, почему колледж закрылся?» Наконец вклинился я... с интересующей меня темой, когда повисла очередная пауза. «Не, они сами в непонятках», — сообщил Тищенко. «Встречал сегодня в городе знакомого из пожарных. В их службе все как обычно». «Вот как значит. Выходит, Бурденко и Ко вынесли за скобки, в том числе и условно своих». «А вот на узле связи была какая-то движуха», — продолжал Стас. «Волк, похоже, твоя блондинистая подруга опять на чем-то попалась». А вот, судя по всему, боевая группа сработала грубовато, раз сплетни пошли. Ника так-то ни на чем не попадалась, если не считать той истории с Допелем. И мне подруга никогда не была. Ни я не стремился, ни она. Слишком уж характеры разные. Но, уверен, в боевой группе отлично знают, что попала она сюда вместе со мной. А значит, скорее всего, при проверках на узле связи уделят ей особое внимание». А уж если вспомнится, что именно она была замечена Допелем... Стоп, тьфу ты. Вот оно, 2+2. Тот Допель в клетчатом, который сбежал, стоило мне вынуть серебряный пистолет. Он тусил с Никой, пусть даже она и сказала, что не знает его. Значит, и на узел связи вполне мог пробраться именно он. Даже в облике Ники. Если они были в одной компании, он вполне мог касаться ее в течение минуты. А то и дольше, чтобы получить возможность становиться ей. Идеальный, что называется, инфильтратор. И даже Нику ликвидировать не обязательно. Если пойдет разбор, она окажется под подозрением, а с ее образом жизни на нее можно без труда, что называется, спустить всех собак. Тем более, что сделал он это явно не вчера, если сказали, что на колледж наш крот работает около полугода. А Ника на узле связи работает чуть ли не с самого начала. Так что и Допеля подвести к ней могли давным-давно. Если, конечно, у меня просто не разыгралась фантазия. Но проверить стоит. Очень интересно. Уже не зря в кабак сходил. Вот ради подобных мимоходом сказанных фраз и стоит побольше общаться с людьми. Завтра надо узнать у Корощука, что выяснилось по поддельным номерам телефонов. Я просидел еще где-то с час, но больше ничего интересного не услышал. Конечно, после всего нервяка я бы парой кружек не ограничился, но уж ладно. И Кращук просил, да и сам понимаю, утром нужно быть огурцом, если вообще ночью не поднимут. На всякий случай, отзвонившись из туриста дежурному, я отправился домой. Уже стемнело, и сразу проснулось мое сумеречное зрение. Видно, отлично, фонарь точно не нужен. Тех тусклых ламп, что висят на редких столбах, хватает с избытком. И на этом спасибо. Как ни странно, на меня никто не кинулся из темноты. В подъезде тоже засады не оказалось. И я, заперев за собой дверь, вздохнул с облегчением. Вновь набирая номер управы, подумал. Веду себя как школьница, которая докладывает маме каждые 5 минут. Но тут безопасник прав, лучше отзвониться. Слишком уж серьезные дела пошли. Заодно уточнил, ко скольки завтра подходить в управу. Раздевшись, я налил стакан воды из-под крана, поставил его на прикроватную тумбочку, завалился в постель и почти сразу уснул. Глава 25. 21 октября, суббота, раннее утро, Виковщина. Колдунов было 4, и подготовились они отлично. Пробой вывел их на перекресток Закикина. Единственное хорошо знакомое место, куда можно было пройти напрямую из колледжа. Наблюдателей из деревни они не опасались. Плащи с заранее наложенными на них колдовством скрывали ауру людей, и деревенские колдуны-стражники, если они вообще есть на дежурстве, вряд ли увидят то, к чему приложила руку верхушка колледжа. До Виковщины пришлось идти пешком, меся развезенную вчерашним дождем грязь, но это уже издержки. Шли молча двумя парами, держа интервалы. Старая дорога позволяла. Зверей не опасались, доклады гласили, что их здесь нет. Опасность оставалась всего одна — жители деревни. Те самые 5. Точнее, уже 6, и интересовала именно 6. А точнее, возможность пробить отвод глаз, о котором докладывали после предыдущего выезда. Юра Колтырин шагал во второй паре, прокручивая в голове произошедшее в деревне. Люди — 5, 2 мужчин, 3 женщины. Девчонка, слизывающая с пальца капельку крови. Диалог с патрульным о том, что у жителей деревни есть некий аргумент, способный перечеркнуть любые, что есть у города. И доклад, прошедший по колледжу с пометкой «Секретно», о том, как 2 гигантские змеи вышли из пробоя в самом центре вокзального. Юра сразу понял, как они пришли, конечно. Плотников же пригласил их приходить в гости, а подобное работает как один из самых лучших ключей для наведения пробоя. А на сегодня задание было простым. Максимум осмотреть подозрительный район деревни без посторонних из управы. Конечно, с жителями деревни придется встретиться, но именно поэтому группу возглавлял Артем Платонов. Его считали одним из лучших дипломатов колледжа. Максимум — выкрасть Марию Латошину, которая, по данным руководства, должна находиться именно в деревне. Шлепали по грязи ботинки, защищенные колдовством от промокания. Идти пешком, конечно, никто не хотел, и 2 машины в гараже колледжа стоит, и водители есть, но машину через пробой не протолкнуть, а секретность была главным условием операции. По крайней мере, ее начало. К Виковщине вышли к 7:30 утра, когда в низинах лежали пласты мутно-белого тумана. В предрассветной дымке деревня казалась призрачной. В небе бледнел еле видимый серп молодой луны. Платонов молча пропустил Юру вперед, знаком указал «Веди». Так, заборы, разбитый ржавый уазик, пожухший траве, столб с оборванными проводами, поворот. На дороге старая развезенная колея, полусмытая дождем. Дойдя до конца проулка, Юра встал. Что-то не то. Перед ними полукругом открывались 4 дома, и молодой колдун, как ни напрягал память, не мог вспомнить, к которому из них они подходили. Хотя, казалось бы, что проще. Но в мозгу словно поставили блок. Воспоминания стерлись начисто. 4 дома. Все пошарпанные, с просевшими крышами, с выбитыми окнами. Кажется, вот-вот завалится. «Неужели мы были именно здесь? Ну да, точно. Тут нет других проулков. Но как?» «Что потерял?» — негромко поинтересовался Платонов. «Не узнаю места!» — помялся Юра. «Вообще, как будто были не здесь!» «Чудес не бывает!» — спокойно сказал старший. «Ребята, что с движением, аурами?» 3 помотали головами, но ответ Артем и так знал. Он и сам не видел аур. Дома выглядели совершенно вымершими. «Как в докладе», — вполголоса подытожил Платонов. «Там отмечалось, что в одном из домов отмечено старое присутствие. Сейчас нет и его, время прошло. Но они не ушли, учитывая, что они приходили в город». «Может, ушли после того, как приходили?» — предположил один из колдунов. Артем ничего не ответил. Вместо этого достал из кармана небольшой кристалл, положил его в одну ладонь, провел над ним второй. И кристалл слабо засветился. «Вон тот дом!» — уверенно указал Платонов, убирая кристалл. «Колтырин, ты здесь, остальные работаем!» Юра сделал шаг назад, на всякий случай сосредоточившись и запустив в ладонях инициацию огненного удара. Маленький шарик засветился, ничуть не обжигая. Три колдуна, разделившись, проскользнули в пролом в заборе дома, рассредоточились под окнами, прислушиваясь. Потом двое юркнули внутрь, едва не сорвав полусгнившую дверь сеней. Все происходило почти беззвучно, но Юра не мог отделаться от ощущения, что за ними следит кто-то невидимый. Просто следит, даже не пытаясь что-то сделать. Из дома послышалась возня, и буквально через минуту двое вышли. В руках Артема была зеленая полуармейская куртка, на лице недовольная гримаса. Подойдя, он показал куртку и швырнул ее на землю. «Куртка Латошиной?» — осторожно переспросил Колтырин. «Да», — скривился Платонов. «На ней метка, искать легко. Провели нас, куртка есть, самой Латошиной нет. И главное, было аккуратно на столе расстелено», — сплюнул он с досадой. «Как специально для нас разложили». «Остальные дома будем проверять?» — деловито поинтересовался один из колдунов. «Нафига, если все равно никого нет?» — махнул рукой Артем. «Сжем всю поляну и пошли отсюда, забот меньше». Он поднял ладони, подавая пример, но не успел даже создать огненный зародыш, не то что разогреть его. Мужчина появился во дворе дома, куда они только что заходили, невысокий, коренастый, по самые глаза заросший густой, взъерошенной бородой, в шерстяных штанах и рубахе. Юра открыл было рот, чтобы сказать, что видел его раньше, но слова почему-то так и застряли у него в горле. «И что вы хотели сделать?» — хрипловато, но спокойно спросил бородач. Взгляд был, как игла, сверлил так, словно готов насквозь проткнуть. «Раз вы здесь, думаю, уже ничего!» — добродушно улыбнулся Платонов, разводя руки в стороны. «Доброе утро! Мы из колдовского колледжа пришли познакомиться, и мы ищем Марию Латошину, она очень важна для города!» Наклонившись, он поднял Машину куртку, встряхнул ее. «Знакомьтесь, коли пришли!» — пожал плечами бородач. «Можете звать меня Гаврилыч. Одного из вас я уже и так знаю. Колдуны, значится». Юра мог бы поклясться, что он улыбается в бороду, хотя внешне этого и не видно. С чего, интересно? «Я Артем!» — в тон ему ответил Платонов. «Здесь я главный!» — он выделил голосом слово «здесь». «Будем рады, если вы поможете нам найти Марию. Она очень важна!» «Главный здесь я!» — спокойно сказал бородач и посмотрел так, что Юре очень захотелось повернуться и убежать, не оглядываясь. «А она настолько важна, что вы следите за ней без ее ведома!» Уже без тени улыбки в голосе уточнил он. «И готовы сжечь деревню!» «Что вы!» — плеснул руками Артем. Юра смотрел на него во все глаза. Он видел, что движения рук старшего ничуть не небрежны, а выверены. Он явно готов в любой момент ударить колдовством. «Мы были уверены, что деревня пустует. Вы знаете, где Мария?» «Ее здесь нет. Вы это видели?» Отреагировал бородач, все так же совершенно не выказывая эмоций. «Уходите. Просто уходите». «Да, именно он. Я его тогда видел. Он был главным», — сообразил Юра. А последней колола палец темноволосая девушка с косой. Потом она воткнула нож в столб забора. Но которого забора? И надо ли это выяснять? «Идем, Артем!» — просил Юра и тут же пожалел об этом. Глаза Платонова стали жесткими, как стальные шарики. Он резко выбросил руку вперед, но сделать ничего не успел. Коротко свистнула, и голова старшего, подпрыгивая, покатилась по развезенной колеями лужайки. Юра попятился, чувствуя, как в штанах становится тепло и мокро. На месте бардача, нет, не на месте, а уже гораздо ближе, высилось существо из ночных кошмаров. Огромный серо-стальной трехголовый змей. телом в поперечнике не меньше 1,5 метра. Длинный муаровый хвост полукругом уходил куда-то вбок. Две мощные ручищи, три абсолютно одинаковые человеческие головы, без малейшего признака волос, с синхронно прищуренными глазами. Сзади что-то ударило под колени, и Юра рухнул в траву и грязь, краем глаза видя, что упали все, в том числе и еще стоявшее на ногах обезглавленное тело Платонова. Перед глазами извернулся кольцами хвост, увенчанный острейшим плоским костяным шипом. Еще мгновение, и он воткнулся в грудь одному из колдунов, уже изготовившемуся для броска чего-то ударного. И не просто воткнулся, а прошел насквозь. Запахло горелой травой. Огненный шарик Юра выронил. Трава начала тлеть. Где-то на краю сознания мелькнуло, что змеи боятся огня, но мысль тут же улетучилась. Могучий хвост хлестнул по траве, сбивая пламя, и ударом почти переломил третьего колдуна пополам. Изготовленный для броска ледяной заряд ушел куда-то вбок и вверх. Юра и опомниться не успел, как хвост обвил его, намертво прижав руки к телу. Трехголовый поднял парня так, словно он был пушинкой, резким движением приблизил к лицам. Теперь их разделяло 1,5 метра, не больше. «В тебе нет зла!» — синхронно произнесли три головы шелестящим голосом, вибрирующим в каждой клеточке Юриного тела. «Ты единственный не хотел этого! Уходи!» Стальные объятия разжались, и парень рухнул в грязь. Пошатываясь, попытался встать, жалобно глядя на змея, и попытки с третьей ему это удалось. Повернулся и рванул бегом, оскальзываясь и падая, и чувствуя предательский запашок. В управу я пришел в 9, и первое, что увидел, — суетящихся бойцов у козелка. Почти не удивился, увидев среди них Антоху Горюнова. — Волков, давай машину! — распорядился боец. — Раз ты здесь, поедешь с нами. — Куда? — не очень понял я. Вообще-то я предполагал, что буду работать с Корощуком. Вопросы-то не закрыты. К тому же у меня есть определенные предположения по узлу связи. — Давай, садись быстро, по дороге расскажу. Не стал распространяться Антоха. — Корощук распорядился, чтобы взяли тебя, если успеешь прийти. Возик резво рванул с места, разбрызгивая грязь. Нас в нем оказалось 4, все с автоматами, ну, кроме меня. Разве что без пулемета в самой машине. Машина рысью пролетела космонавтов, свернула на советскую, и только после того, как проехали притихший колледж, Антоха, сидевший рядом со мной сзади, сказал: «Вызов из Кикина. К ним из леса вышел какой-то странный человек. Без денег, без документов, без оружия, грязный, как чушка, и обосравшийся, как последний бродяга. Но на вид приличный, городской. Позвонили 15 минут назад. Шеф, как услышал, сразу сказал, если успеешь прийти, взять тебя с собой и доставить этого бродягу как можно быстрее». Очень интересно. Конечно, это не изгой, те городскими не выглядят. Но чтобы за бродягой погнали даже не патруль, а машину боевой группы, это что-то новенькое. И только потом до меня дошло. Лес напротив Кикина всего один. Можно сказать, тот самый. Все остальное пространство вокруг — поля. Значит, гость вполне мог прийти со стороны Виковщины. А это совсем другой калинкор. Мысль настолько зацепила меня, что я даже не заметил, как прошли КПП. Только потом сообразил, что дежурный колдун ничего не сказал. Выходит, я пока что не раскрыт. На полях лежал утренний туман, точнее, уже его остатки. А вот утром он явно был плотным, как молоко. Водитель, негромко матерясь, вел машину по раскисшей дороге. Развезло ее намного сильнее, чем вчера. Начались дожди, все, туши свет. И то долго держалась погода в этом году. Обычно заряжает намного раньше, еще в начале октября. Ворота нам открыли после короткой переклички, и мы въехали в деревню. Почти сразу подошел мужчина с калашом, смутно знакомый по одной из прошлых поездок. Кажется, Толик. «Прямо к дому старосты. Там в сарае вашего человека заперли», — сказал он. «Странный какой-то, дикий совсем. От каждого куста шарахается и лепетал что-то про змея Горыныча. Спросите на месте». Горюнов странно посмотрел на него, потом на меня, но ничего не сказал. И водитель осторожно повел машину по единственной деревенской улице. А улица выровнена. Кстати, не хуже, чем многие в городе, и утрамбована неплохо. Деревня не маленькая, с километр в длину. то есть размером с ту же Виковщину, но, в отличие от нее, жилая и процветающая. Вон нивы в проулках стоят, навстречу попался старый зелок, чем-то груженный, явно в город. Между Кикино и вокзальным машины обычно идут без сопровождения. Направление считается спокойным, да и близко совсем. Дом старосты, своего рода местный сельсовет, стоял справа от дороги, выкрашенный в красно-кирпичный цвет, добротный и старый, небось, еще в начале 20 века построенный, хорошо и надолго. У калитки скучал охранник с СКСом. «Игнатич просил не беспокоить, у них там совещание», — пояснил он, лузгая семечки. «Этот в сарае, сейчас открою». Игнатич — это староста, Лев Игнатич. Крепкий пожилой мужик, явно из бывших колхозников. Местный апокалипсис застал во вполне сознательном возрасте. И, как я понимаю, именно он и сделал так, чтобы эта деревня вполне себе жила и работала. Горюнов кивнул, видимо, у начальства уже все было оговорено. И староста нам сейчас не нужен. «Мы его вымыли, дали шмотки, он грязнющий был», — говорил охранник, ни на секунду не отрываясь от семечек, пока мы шли по двору. «Вообще лыка не вяжет, но не пьяный». Позвенев ключами, он открыл небольшой висящий замок, распахнул пошире дверь. Впрочем, в сарайке и так было довольно светло из-за щелей в стенах. Скорее всего, сарай дровяной. А, точно, вон поленница у стены сложена. Уже начали запасаться на зиму. Топят тут дровами, либо тоже торфом. Хранят в основном на общем складе, по домам разносят по необходимости. Почти колхоз. Человек сидел у стены на клочьях соломы, обхватив руками согнутые в коленях ноги, и выглядел свернувшимся в клубок. Горюнов деловито вытащил смартфон, сделал снимок, кивнул. Значит, не допель. Человек поднял голову. «Твою мать!» «У меня не самая шикарная память на лица, но Юру Колтырина я прекрасно помню. Благо, два раза оказывались с ним вместе при очень интересных обстоятельствах». Глаза парня расширились, он медленно расцепил руки. «Сергей Михайлович?» «Волков, шеф гениален, не зря сказал взять тебя с собой», — хмыкнул Антоха. «Не глядя в десятку. Кто это, знаешь его?» «Колдун», — просто сказал я. «Знакомо и даже не шапошно». «А, вы кормыш Бурденко», — задумчиво протянул Горюнов. «Интересно, с чего в таком виде?» Да, пованивало от парня даже сейчас. Антоха сделал знак, один из бойцов, подойдя, за шиворот поставил Колтырина на ноги. Тот не сопротивлялся. Выглядел безучастным, как кукла, но взгляда от меня не отрывал. Видимо, уцепился за знакомое. Интересно, что же произошло? «Привет, Юра!» — просто сказал я. «Не скажу, что хорошо выглядишь!» Переглянувшись с Гориновым, продолжил. «Что с тобой случилось?» Взгляд парня стал чуть более осмысленным. Он попытался улыбнуться. Как тогда в машине, когда я показал, что помню, как его зовут. В этот раз у него не получилось. «Змей Горилыч троих сразу отпустил меня». «Где?» — вклинился Антоха. «Вы...» Парня заклинило. Слово он сказать так и не смог. Но Антоха, опередив, закончил за меня. «Виковщина!» Судорожно сглотнув, колдун кивнул. «Так...» Мельком глянув на меня, Горюнов скомандовал. «Ребята, грузите его! Повезем в город!» «Куда?» — пролепетал колдун. «К Бурденке твоему! Куда же еще?» — огрызнулся Антоха. И Колтырин рванул так, что двое бойцов его еле удержали. «Нет!» — у него даже заикание прошло. «Не в колледж! Нет! Не хочу! Не буду! Здесь хочу! В сарае хочу!» И он забился в истерике. Мы с Антохой удивленно переглянулись, и так было ясно, что колледжу этого колдуна никто не отдаст, особенно теперь. Впрочем, он-то об этом не знал. Напуган, исключительно напуган, буквально до усрачки. Что же произошло в Виковщине? Никакого змея Горыныча там не было. Хотя, я же видел в истинном облике всего двоих. Кто знает, что могут остальные трое. Съездить бы, но нет, сейчас это точно делать не стоит. Сначала надо, чтобы он успокоился и поговорить. Радует уже то, что колдунов в Виковщине встретили неласково. Вот уж никогда бы не подумал, что отнесусь к этому настолько цинично. Как Каращук тогда в Волково. Маша, все из-за Маши. Ради нее я готов на многое. «Свяжите его и грузите!» — распорядился Антоха. Сделал шаг к колдуну, влепил ему одну за другой две пощечины. Голова парня так и мотнулась туда-сюда, но истерить он прекратил. висел на руках бойцов, тупо глядя перед собой. — Слушай сюда! — спокойно сказал Горюнов. — Если будешь вести себя тихо, поедем к нам. Вымоем, переоденем, накормим. Ты все расскажешь. Договорились? И потому как вяло кивнул молодой колдун, было ясно. Лед тронулся. Глава 27. 21 октября. Суббота. День.